Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Пролог. Я жил на Западе и смотрел на Восток. Боже, как я был тогда одинок, и беспокоен. Но в мире есть много разных дорог, и как лекарство от скуки я выбирал автостоп. Воля, вольному, воля. И если едешь на МАЗе с пробитым окном, в дороге беседуешь с местным ментом, он недоволен, всегда недоволен. Но тебе повезет, и через пару-тройку дней ты встретишь друзей, бестолковых друзей. У моря, Черного моря, территория автостоп. У Симферопольского вокзала всегда полно людей. Даже сейчас, 8 вечера, а народ у касс в очереди стоит. Не иначе, поезд пришел откуда-то. Впрочем, их заберет следующая машина, а мне пора ехать. Осторожно, двери закрываются, троллейбус следует до Алушты. Трогаюсь с места и направляюсь на выезд с кольца. Стоял я в голове колонны, так что долго лавировать между стоящими троллейбусами не пришлось. Выезжаю на улицу Гагарина. Уже темнеет, надо фары включать. Даром что и улицы, и трасса хорошо освещаются. Ехать все-таки через горы. Повернул на Киевскую. Остановился возле универмага. Троллейбусы так полны, сидячие места, которые по билетам, все заняты еще на вокзале. Теперь еще полсалона стоящих набилось. Хотя, может, эти до перевала сойдут, с горы легче спускаться, если народа в салоне мало. Отправляюсь, следующая остановка, автовокзал Симферополя. Машин на дороге уже мало, все в основном уже дома. А кто из-за перевал поехал, в Алушту, Ялту да Форос. Обгоняют все больше чужие, московские номера вижу, ленинградские, харьковские да с других областей Союза. Сезон в самом разгаре. По пути остановка возле парка, там несколько человек стоят, рукой машут. Торможу, открываю дверь. Навстречу шелестит троллейбус с номером Алуштинского парка. А водитель-то знакомый, мигает мне фарами. Мигнул ему в ответ. Гарик, здорово. Все же остановился, окно открыл. Здорово, Михалыч. Как оно? Да как обычно. Вот, за сегодня крайний рейс. Меня тоже, домой иду. Везет. И как ты на вокзале пролез? Там час будь готов простоять, не меньше. Сам так сегодня влип. Хорошо, хоть чаю попью. Давай, потом поболтаем. До встречи. Снова трогаюсь с места. Так, шаг за шагом, потихоньку выезжаю из города. Здесь, в Крыму, троллейбус – основной транспорт для проезда из Симферополя на южный берег и обратно. Подъем от Алушты к Ангарскому перевалу не всякий автобус осилит. Ну, а маршрутки – столь многочисленные в моей прошлой истории, здесь достаточно редки. Год 2005 от Рождества Христова. В прошлый раз здесь уже давно все было поделено и не раз переделено. Крым был частью самостийной Украины, откуда сбежал в Россию 9 лет тому вперед, в 14-м. Саму же Украину руину уже успел потрясти первый, оранжевый Майдан, а до второго, коричневого, решившего судьбу некогда симпатичной страны, оставалось еще 8 лет. В России же продолжался разброд и шатание лихих 90-х, и новый президент Путилов из кожи вон лез, чтобы обуздать этот беспредел. 10 лет тому вперед у него хорошо получалось. Здесь же, вы что, никакой Украины здесь нет и не предвидится. А в Галичине, после того, что щирые галичане натворили в 41-м, те места после войны заселяли заново, ибо мужского населения там не осталось от слова совсем. Как результат, живут во Львове все вперемешку. Русские и грузины, казахи и армяне, евреи и таджики, короче, полный интернационал. Нет здесь никакой Украины, и стоит нерушимо Советский Союз. А вот благополучному западному миру кирдык настал. США развалились на 8 частей сразу, и Аляска с Гавайскими островами попросились в состав СССР, Калифорния пока думает. Флорида нынче под крылом пламенного команданта Фиделя. Юг же воссоздал конфедерацию и нещадно борется с любыми проявлениями толерантности и прав нацменьшинств, а Ку-клукс-клан там имеет статус вполне легальной политической партии, более того, правящей у них в Конгрессе. Район к западу от Великих Озер совершенно обезлюдил, и там вернулись к власти ошметки былых индейских племен. Ну, а север остался сам по себе и из ямы кризиса выберется еще очень нескоро, если выберется вообще. Канаду постигла похожая участь. От Англии отвалилась сначала Шотландия, где теперь совершенно независимая от короны Народная Республика, а потом и Северная Ирландия, воссоединившаяся с Южной. Оставшиеся коронные земли тут же передрались друг с другом, и сейчас там нечто похожее на Украину после Майдана из прошлой истории. Формальным правителем остается король Карл III, но его власть не простирается дальше его же собственного дворца, все по факту решают черт знает кто, какие-то сотники самообороны, полевые командиры или просто уголовные паханы, на которых клеймо негде ставить. Самое начало этих событий я успел понаблюдать лично, как раз перед тем, как сбежать от той веселой жизни. Дело все в том, что был я в те годы учеником английской, точнее, теперь, наверное, уже шотландской, школы чародейства и волшебства под названием Хогвартс. Знали меня в те годы как Гарри Джеймса Поттера, он же мальчик, который выжил. Да-да, именно тем самым я и был. Что делает Гарри Поттер в Крыму? Как что, живу я тут. Точнее, не здесь, в Симферополе, а в Алуште, к воде поближе. Оттуда на маршрут и выезжаю. Как оказался английский волшебник за рулем крымского троллейбуса и почему его тут называют по-другому? Так это я, когда советский паспорт оформлял, так и назвался как Игорь Владимирович Чернов. Игорь, ну, это на русский язык перевел имя, Гарри, Гарик, Игорь. Чернов, это чтоб Сириуса не злить, то бишь крестного моего, он нынче в Ростове живет, звезда шансона доморощенная. Обещал в ближайшее время в Ялту с концертом приехать. Почему я по отчеству Владимирович? Да потому что в прошлой жизни меня Вованом звали, ну, до того, как я попал сюда. Попал самым дурным и непредсказуемым образом. А началось все 14 лет тому назад, или 10 лет тому вперед, когда мы с друзьями по старой студенческой привычке собрались на даче, попить пивка да поесть шашлычка. Глава 1. Был бой с пьянством, и пьянство победило. На дворе гармонь орет, и бухло рекой течет. Не устанет никогда казак бухать. Литр, два, четыре, пять. Мало, наливай опять. Самогон давно устали бабки гнать. И пока спокоен враг, вся станица на ушах. Мы упьемся самогоном всем смертям назло. Но если вражеский урод нападет на наш народ, атаман, веди вперед, шашки наголо. Сектор газа казачья. Похмелье, как же оно тяжко. Все же вторая бутылка лишней была. Первой и третьей хватило бы. А четвертую и вообще не стоило открывать, как и пятую. А все Димон, алкаш, блин, давайте ко мне, на дачу. Отметим, за встречу, все-таки годовщина выпуска. Угу, отметили. Как обычно это в таких случаях и получается. Выпили все, что горит, потом самых трезвых за добавкой отправили. Блин, а что потом-то было? Как башка-то раскалывается. Последнее, что помню, это как какой-то мужик левый нарисовался, весь в черном, как ниндзя японские, дергался и шипел что-то не по-нашему, какой-то режик на меня наставлял. Ну, пьяному море по колено, лужа по уши, хочешь драки, получи. А низко все же полетел, видать, к дождю. Машинально шарю рукой по штанам, ищу мобильник, чтобы родителям позвонить. Рука нащупала лишь пустоту. Б. Обворовали, друзья, называется, му, ваше имя, что я и кому теперь скажу. Открываю глаза, темнота кромешная, даже луны, и то не видно. Ночь, наверное. Попробовал ноги вытянуть, и уперся в стену. Блин, меня что, в шкаф спать положили? Во, мать, так упиться, и главное, не помнишь ничего. Стоп, а чего, собственно, рука моя такая мелкая, и ноги короткие, насколько в темноте удалось разглядеть. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Словил ты, Вован, Белочку, мерещится теперь, что в детство впал. Вскочил на ноги, ущипнул себя, чтоб в чувство прийти. Йо, действительно в детство впал, самым, блин, натуральным образом. Физически то бишь, значит, все же не Белочка. Но отчего ж, мать, так башка трещит. Только если душа болит с недоперепою, тушка, судя по ощущениям, алкоголь еще в жизни не пробовала ни разу. Где бы рассолу взять? Приоткрываю дверь, выползаю кое-как, руками за башку держась. Хоть одно хорошо, габариты мои после впадения в детство мелкие, иначе хрен бы я из шкафа вылез. Ба, а домик-то сильно поменялся. Все не по-нашему. Стены какими-то дорогими обоями оклеены. Нет, чтобы досками обшить, как на дедовой даче. Ну, надписями на английском языке не удивишь по нынешним временам никого, но чтоб вот так. Домик какой-то подозрительно чистый, как будто бы хозяева, его населяющие, страдают какой-то манией, боязнью грязи и мусора. Фотографии на стенах висят, и изображена на этих фотографиях семья из трех человек. Очевидно, хозяева того самого дома, где меня угораздило проснуться. У главы семейства, по-видимому, главное хобби по жизни – чревоугодие, ибо разжирел он, как кабан перекормленный. И не только сам разжирел, а и сыночка приохотил. Чистые порося, только пятачка не хватает. А вот супруга, полная ему противоположность, высохла, как пугало огородное. Дела. Мало того, что в детство впал, так еще и проснулся в чьей-то абсолютно чужой хате. Полный пушной полярный зверь, как говорится, сейчас самое главное – успеть смыться отсюда, пока не засекли да ментов не позвали. Но для начала, блин, где рассол-то? Рассола нет, как нету в холодильнике хоть чего-то знакомого. Ладно, хрен с вами, беру кусок ветчины, ну, или того, что на ветчину здесь похоже, отрезаю ломоть хлеба, отхлебываю воды из кувшина и иду к двери. А вот с этим облом эс вышел. Дверь-то заперта наглухо. Ни ключей, ни хотя бы лома рядом не лежит. Выбить ногой. Не вариант, учитывая мое нынешнее физическое состояние. Не выбраться. И дверь в сад тоже закрыта. Что ж, придется прятаться обратно. Может, днем выберусь, пока никого дома не будет. Пытаюсь заснуть, мешает головная боль. Да что ж ты будешь делать, рассолу бы, хоть как в том мультике, по щучьему велению, да по моему хотению, подать мне сюда кружку с рассолом огуречным. Бац, и рука кружку стеклянную сжимает, а в кружке той, ух, как полегчало-то, йо, нифига себе, таки словил белочку, или, все-таки не белочку. Рассол-то помог, конкретно помог, хоть какая-то ясность мыслей появилась, зашибись, блин, и что бы теперь пожелать бы, да хоть киселя какого, бац, и еще одна кружка, теперь уже с киселем ароматным, слюнки так и текут. Так одним глотком и выпил. Тем временем забрезжил рассвет. Сверху кто-то спустился и начал барабанить в двери моего шкафа. Вылезай отсюда, малолетний лентяй. Уже 6 часов. Пора готовить нам завтрак. Странно, орут явно по-английски, а все понимаю. Да и что за наглость такая, блин. Завтрак вам, мать вашу. Пожалейте хоть измученного похмельем. Че, нах, отвечаю по-русски. Идите вш, не видите? Человек напился, плохо с похмелюги. Визгливый голос, однако, не прекратился, став еще пронзительнее. Двери открыли принудительно, мать честная. Да это ж само пугало во плоти. Вот только знать бы мне, с какого это перепугу оно смеет на меня орать. Да еще так визжит, как пила циркулярка, аж уши закладывает. Бездельник. А ну вылезай, я сказала. Весь день без еды и воды. Не понял, че, б, за наглость. Отвечаю по-русски. Ты вообще кто такая, что порать ни свет ни заря? Ну выпил я вчера, ну и чё? Уйду сейчас, и не буду мешать никому. Что это такое? Вернон, Вернон, зовет пугало кого-то. Уродец заговорил на неизвестном языке. Сверху спускается, да-да, тот самый его жирнейшество кабан. Пет, чего ты меня будешь? Хрюкает он. Что, уродец? Поросячьи глазки уставились на меня. Какой еще неизвестный язык? Начало будить его, но он что-то кричит на непонятном языке. Ну, я ему сейчас покажу. Кабан выдернул из своих брюк ремень и стал приближаться ко мне. Так, Вован, разница в вашем с кабаном весе весьма очевидна. Тебе с твоими нынешними 2 пудами только и остается, что убегать, что и делаю. Бегом, бегом, по щучьему велению, по моему хотению, пускай дверь меня выпустит. А жердяю этому с замашками педофила по морде с размаху заедет. Хлоп. Дверь распахнулась. Выскакиваю на улицу. Хлоп. Из-за двери громкие крики, ругательства английские, факшит и прочее ни с чем не перепутаешь. Только поторопиться надо. Кабан, того и гляди, дверь высадит нахрен. Со второго подхода дверь он все же высадил. Ба, а синяк-то под глазом таки есть, и прыти поубавилось. Не могут кабаны бегать. Бегут далеко. Ветер в ушах свистит. Кабан, за мной, не отстает, вот даже удивительно. Гляжу по сторонам, куда бы свернуть. Вижу, что машины все ездят по левой стороне дороги. Значит, попал ты, Вован, куда-то или в Англию, или в Австралию. То есть, конкретно попал. До родимой земли в лучшем случае 2000 верст, да еще и выберись попробуй с острова этого проклятого. Сзади визг тормозов, удар и сдавленный вопль. Торможу, оборачиваюсь. Ну да, конечно же, добегался кабан и под машину попал. С его пластами жира с ним, конечно, вряд ли что-то сделается. А вот мне надо из этого района убираться, пока не засекли. Отбегаю еще за пару кварталов, захожу в парк. Вижу, как кто-то вчерашнюю газету в урну выбросил. Смотрю дату и время, точно, Белочка. 28 июля 1991 года. Это ж надо было так набраться, чтоб не просто впасть в детство, а за 2000 верст от родных краев и через 5 с чем-то лет после собственного рождения. Офигеть, причем на вид и по всем ощущениям мне явно больше 5 лет, блин, кто же я тут? Газету все-таки прочитал. 91-й год у нас был, конечно, веселый, только от такого веселья плакать хотелось. Перестройка вполне очевидно зашла в тупик, что неудивительно при таком бездарном руководстве, как у мистера Горби и компании. В магазинах сплошь пустые полки, народ требует хлеба и стоит в километровых очередях. В Прибалтике, на Западной Украине, в Закавказье пришли к власти самые махровые националисты, и в Риге, Львове и Тбилиси уже вовсю орут про то, что надо резать русских. В Киеве пока еще резать не призывают, но уже заявляют, что клети москали все сало съели. В самой России нечистые на руку торговцы барыги намеренно гноят и выбрасывают на свалку хорошие продукты, не желая продавать их по государственным ценам, и в итоге если что где и есть, то лишь за бешеные деньги или по большому блату. Новый предсовмина Павлов провел обмен денег, в итоге народ остался с кучей бумажек, на которые нечего купить. Со следующего года, с 92-го, то есть, новый ИО, премьера уже самостийной россияне Егор Гайдар, изменник и вор, отпустит цены, в итоге продукты на полках все же появятся, но купить их будет не на что, ибо цены взлетят в разы и на порядки, а зарплаты останутся такими же. И с этого момента как раз и начнется разграбление страны. 2 года как наши вывели войска из Афганистана, но ни мира, ни спокойствия это Союзу не принесло, и полыхают в огне братоубийства Приднестровье, Карабах и Таджикистан. Пламя Приднестровской войны родилось на афганском костре, и афганские видят сны оба берега на Днестре. Это ж про те времена как раз Розенбаум песню написал. Вывели войска и из стран СЭФ, которые вдруг решили, что социализм их больше не устраивает, а потому быстро поменяли хозяев и вместо дружбы с Советским Союзом раздвинули ноги перед Европой и Штатами. Через 25 лет они об этом горько пожалеют, особенно когда та самая просвещенная Европа намеренно угробит всю промышленность и все сельское хозяйство бывших соцстран, а взамен сможет предложить только раскрашенные фантики с надписью «Евро» до требования по соблюдению мнимых прав так называемых меньшинств. Выведенные из Европы войска разместили в итоге в чистом поле, без городков, казарм и ангаров, вывели и бросили. Кому повезло, те подселились к кому-то из близлежащих братьев по оружию, но коренные от такого соседства были отнюдь не в восторге. Армия наша пока еще могуча и сильна, но рядовой и сержантский состав уже успел понахвататься от западных агитаторов либеральных идей и приказ исполнять вряд ли будет. Да и среди корпуса офицерского таких вот распропагандированных либералов уже тоже полно. Ну, а генералы? Каждый второй, а где-то и каждый первый, предатель, и очень мало осталось тех, кто будет верен присяге даже в наступающее безвременье. Новое правительство эти чаяния будет прекрасно понимать, а потому с момента пришествия Ельцина начнется плановое уничтожение вооруженных сил. Так возьмутся, сволочи, что новый президент Путилов в 2000-м за голову схватится, но еще 8 лет уйдет, чтобы армия начала представлять собой хоть что-то приличное, и еще 7 понадобится для создания действительной силы. Первая же чеченская, которая вспыхнет через 4 года, будет провалена подчистую, за счет предателей на всех уровнях россиянской власти. Но за эти 4 года басмачи-ваххабиты вырежут всех русских, и вакханалию террора удастся остановить только через 10 лет, когда к власти придут совсем другие люди. И ведь сейчас это уже начинается, в Грозном в 91-м как раз и вывесили плакат «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки». Резня начнется немного позже, когда Союз рухнет, а Ельцин разрешит брать суверенитета столько, сколько захотят. Через 2 недели, чуть больше, 18 августа, в Москве полыхнет ГКЧП, его быстро подавит, после чего падение великой страны станет неизбежным. Меченый самоустранится от управления государством и сбежит в Форос, откуда приползет, когда все уже будет решено. Сволочь пятнистая, на нем вся эта кровь. И ведь уедет потом, будет на Западе жить да с лекциями по миру ездить, на тему, как я руководил страной и за 5 лет спустил ее в унитаз. Тот, кто бросил нас в холод, сегодня в тепле и в чести. Это ж про него написано, про него и тех, кто был с ним, из той же песни про Афган и его последствия. Сам-то я, конечно, в Афгане не был, мне на момент вывода едва 3 года исполнилось. Зато дядька мой за рекой побывал, помню его рассказы о войне. И привез он оттуда 2 ордена, 3 боевых ранения и афганский синдром. Не смог найти себя в мирной жизни и через 3 года уехал воевать в Абхазию, когда заполыхало и там. А потом была первая Чечня. Здесь же, что мы имеем? Никакого вывода, вы что, война в Афгане продолжается, наши доколачивают последних духов, Пакистан неоднократно бомбили, наши же Ту-95, в газете фигурирует понятие «русский медведь». Короче, по тону достопочтенной британской прессы все понятно. Русские КЗК в очередной раз не дают покоя мирным и демократическим афганским маджахедам, мешая им строить насквозь, представьте себе, цивилизованный, правовой и человеколюбивый исламский халифат. Ох, чувствую, если в этих воплях местных акул пера есть хоть доля правды. Облажались в Афгане лимонники на пару с янкесами, причем облажались по полной. И верным их боевым пету, то есть, маджахедам, значит, наши там по первое число вставили, скоро сроют там все горы, обломками засыплют ущелья, разровняют, засеют травой и будут на этом месте играть в футбол. Но почему, черт возьми, наши еще за рекой? Ответа нет. Зато много написано про разборки Северного Китая с Южным. Вождь Северного Китая некто Ли Вэйха пошел войной на вождя Южного Китая некоего Вэнь Фушуня. Попутно досталось вождю автономной провинции Юнань некоему Си Юнхаю. Ничего не понял, так тут не один Китай, а несколько. Судя по приложенной карте, так и есть, сплошное пестрое нагромождение различных самостийностей, а вот там, где Манчжурия, Монголия и Синцзян, бишь самые северные провинции, там все сплошь закрашено в красный цвет и написано УСР, то бишь он самый, нерушимый. И граница между СССР и территорией товарища Ли как бы не по самой стене проходит. Что же тут произошло, и, главное, когда? Так, что дальше? Выступление УСР президент Пи, М++++++, Мешров, то бишь президент СССР П, М, Машеров, оп, а ведь не было такого. Петр Тамироныч 11 лет как на машине должен был разбиться, а здесь, на тебе, президент СССР вместо мистера Горби. Причем выступает он не где-то, а в городе с чудным именем Сталинград на открытии нового цеха тракторного завода. Это уже интересно, и куда я, вообще, попал? Сталинград не переименован, Советским Союзом правит Машеров, и это в 91-м, если сейчас еще скажут, что никакого культа личности не было, вообще будет хорошо. Где, кстати, Горбачев? Ни одного упоминания в статье про СССР нет и в помине. А ведь любил же красоваться. Ельцина, кстати, тоже нет нигде. А ведь как раз сейчас он должен был бороться с Меченым за статус верховного. Чтобы, когда усядется в кресло сам, пролить кровь еще большую. Тем временем в киоск привезли свежую газету. Пока народ не покупает, посмотрел сам. И буквально прилип к передовице. Текст крупным кеглем через всю страницу гласит: «Убитая демократия. За что Машеров казнил оппозицию? Свидетельство Эдуарда Шимпанадзе». И дальше фотография, посреди которой светит характерное пятно на лысине. А носитель этой лысины находится в той самой позиции, в которой его в моей истории после 91-го хотели видеть. Наверное, почти все, ну, кроме особо перестроившихся. То есть, висит в петле, вывалив на сторону свой длинный язык, и табличка на груди прикручена: «Враг народа. Предатель. Готовил свержение советской власти». И это еще 4 года назад, в 87-м. Ну-ка, ну-ка, это ж как бальзамом на душу, гляну текст. Как же так могло получиться, что Меченого повесили? Предисловие от редакции про это подробности не оглашает, только список приговоренных. Гайдар, Ковалев, Яковлев, Бакатин, Шимпанадзе, и прочее, и прочее, и прочее. Кому четвертной по ленинским местам с конфискацией, кому высшая мера социальной защиты через повешение за шею. Некоторые, как супруга несостоявшегося генсека или известные в настоящем и будущем кривозащитницы типа Демжабы Новодворской, тоже получили в зубы по четвертному с отбыванием где-то на Таймыре. Как выяснилось, вскрылись их связи с кликой изменников Горбачева, Шимпанадзе, Яковлева и примкнувшего к ним Рыжова. Блин, это ж всю нашу демократию лихих 90-х выпалили одним махом. Кто ж товарища Машерова надоумил? Неужто он сам догадался? Бредни несостоявшегося в этой истории старого лиса, он же второй президент самостийной Грузии, который вполне демократически сверг своего предшественника, а потом сам столь же демократически был свергнут преемником. Что тут Шимпанадзе говорит? Ах, да, он попросил убежища в Англии, потому что, когда он находился здесь с визитом дружбы, наш доблестный советский КГБ начал брать всех, кто был замешан в заговоре с целью свержения законной власти. А главным у них был, ну да, он самый, Мишка Меченый, за что и повешен по приговору суда. Шимпанадзе, на тот момент замминистра иностранных дел, был в черном списке вторым, и приговорен, как сообщается, заочно, но тоже к вышаку. Читаю дальше. Так, ах вот оно с чего их раскрыли. Все, как и положено, самая глубокая конспирация иногда проваливается из-за одной неучтенной мелочи. Так и тут получилось. В 86-м КГБ взял с поличным диверсанта, имевшего задание взорвать один из энергоблоков атомной электростанции в городе под названием Верхнедвинск в Полоцкой области. А в прошлый раз этой АЭС не было. Короче, взяли с поличным, применили допрос третьей степени, а диверсант взял и запел про все, что знал. Ниточка потянулась и свелась в персональную петлю для Мишки Меченого и всей его либеральной кодлы. Ну и правильно, заработали. По делам и награда, по грехам и кара. И это еще не все. Как сообщает беглый враг народа, после раскрытия, ареста и посадки участников заговора КГБ начал копать и дальше, вылавливая агитаторов, скрытых демократов, либералов и просто жуликов, варье и барыг. Разгром торговли. Тысячи честных людей брошены в тюрьмы за сфабрикованные нарушения. А вот ни хрен было из-под полы торговать. Не удивлюсь, если в большинстве случаев именно так все и было. Взялись за блатных и тех, кто такой блат обеспечивал, что и подтверждается ниже следующим. Что удивительно, после столь бесчеловечных репрессий в Советском Союзе, этой тюрьме народов, совершенно исчез товарный дефицит и угнетенный народ доволен, теперь люди будут ходить по магазинам, забыв о том, что они должны бастовать и требовать от правительства демократических свобод. В общем, старый демократ в своем репертуаре. Ага, знаем. Наелись мы в 90-е ваших прав и свобод, досыта наелись. Вместо еды. Международная сводка продолжается. Пишут про конференцию СЭВ в Белграде с участием глав государств. То, что СЭВ в 91-м году еще не распущен, после столь обнадеживающих новостей уже не удивляет. Так, кто там командует парадом? От Советского Союза, как и ожидалось, сам товарищ Машеров. От ГДР, понятно, Хоннекер. От Болгарии, некто Георгий Стоянов. В Чехословакии уже должен был быть Гавел, так нет, от братской Праги приехал некто Богумил Водичка. От соседней Венгрии, Дьорд Золтан. Румынию представляет некий Михаил Унгуряну, причем, похоже, что никакого Чаушеску здесь не было и в помине. Братскую Кубу представляет, конечно же, пламенный командант Фидель. Хозяином встречи выступил президент все еще Федеративной Югославии Петар Драганович, тоже. Кстати, ни Хорватии, ни Словении, ни Боснии с Герцеговиной в этой истории не существует. Куда, кстати, делась Польша? Ни единого упоминания про нее нет. Так, а это еще кто такие? Президент Греческой Народной Республики Николай Пивороки. Президент Народной Республики Иран Махмуд Хосини. Президент Итальянской Социалистической Республики Джанлуиджи Фарелли. А это еще премьер-министр Израиля Натан Авербух. Что такое? Откуда столько союзных стран? Какую, блин, бабочку тут раздавили, что социалистический блок оказался в 3 раза больше, причем здесь идеям дедушки Ильича следуют такие страны, какие в прошлый раз в этом нельзя было даже заподозрить. И это в 91-м, ведь в моей истории в это время все уже разваливалось и сыпалось, в Югославии кипела война, сербы, хорваты и боснийцы резали друг друга, а тут все спокойно. Сирия, Иран и даже Турция с Израилем, все тут за наших. В чем дело, что тут произошло, и, главное, когда? Ничего не понимаю. Какая-то неправильная карта и какой-то неправильный расклад сил. Белочка, это все еще ты. Или это мои глаза уже не верят сами себе? Гарри, Гарри, мальчик мой, как неосмотрительно это с твоей стороны покидать защиту твоего дома, раздался голос над самым ухом, прерывая ход размышлений. Присматриваюсь. Рядом стоит какой-то непонятный старикан с длинной седой бородой и в клоунском балахоне фиолетового цвета. Ну, чтоб понятно было, примерно так изображают архимага в книжках про истории из мира эльфов. Только посоха с кристаллом в навершии не хватает. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Отвечаю старикану. Только кого ты, дедушка, имеешь в виду? Тебя, Гарри, отвечает старик. Тебе нужно срочно вернуться под защиту твоего дома, к дяде и тете. Вы, может, меня с кем-то перепутали. Никакого Гарри я не знаю, меня Вован звать. Нет, мой мальчик, ты заблуждаешься, твое имя Гарри. Во, гад бородатый. Склероз у него, или что, я ж русским, ну, или английским по-белому ему объясняю, что меня звать Вован. Нет, он все поминает какого-то Гарика. И еще за каких-то родственников базарит. Это какого вы, кстати, дядю имеете в виду? Мой дядя вообще-то далеко отсюда живет. Вон он, твой дядя, если я не ошибаюсь, он попал в аварию. Это тот же Трест, что ли? Так он за мной с ремнем и в одном из под ним гнался пол улицы. Не дядя он мне, а какой-то маньяк и педофил скрытый. Опоил дрянью какой-то, в шкаф спрятал, а потом еще и приставал с намерением растлить извращенным способом. Гарри, мальчик мой, нехорошо так отзываться о своих родственниках. Об этих, что ли? Какие они мне родственники, мать твою, пердун старый. Я их впервые сегодня видел. Ты че, старикан, совсем ку-ку, в натуре? На солнышке, что ли, перегрелся, может, скорую вызвать? Кстати, борода многогрешная, а чего мне твоя рожа кажется смутно знакомой? Гарри, Гарри, ты меня очень огорчаешь. Ты не оставляешь мне другого выбора. Бородатый наставил на меня какую-то деревянную палку, начав бормотать что-то непонятное. А на конце этой самой палки какое-то бледно-желтое свечение мерцает, как в фильмах или игрушках про меч и магию. Ну, думаю, все, Вован, допрыгался, недолго музыка играла. Ага, хрен там, луч мимо пролетел, над самой головой. Мы еще побарахтаемся. Палку из рук вырвал, промеж ног пнул, а во, как согнулся-то. Бормочет что-то о неблагодарных детях. Дедуля, я от дядюшки ушел, я от тетушки ушел, а от тебя, борода многогрешная, и подавно уйду. Кричу ему, отбежав подальше. Отдай палочку, мальчишка. Вопит тот. Фиг тебе, старый. Это мне трофей будет. Пшел нах. И дальше на шепот перешел. По щучьему велению, по моему хотению, пускай этого бородатого склеротика в больничку заберут, подлечит от мании величия, заодно от дурных пристрастий избавит. Аминозин там, галоперидол, короче, чем они там в здешнем Кащенко буйных усмиряют. И точно, снова сработало. Приехал белый микроавтобус, чем-то на Рафик похожий, выскочили оттуда двое санитаров, спеленали все еще ругающегося бородатого и увезли, как говорится, в неизвестном направлении. А я отнятую палку повертел в руках. Так, ничем вроде бы не примечательный сучок дерева, только вроде как теплый, когда в руки берешь. Так, так, так, учитывая обстоятельства конфискации, похоже, трофей по своему назначению того же плана, что и изделие с шифром ВП-1 из старого советского кино. Ну-ка, попробуем. Букет цветов. Специально попробовал, чтоб было похоже на гостя с юга, того самого, которого Фарада играл. И впрямь, на скамейке, где я сижу, букет цветов лежит. Белочка, белочка, когда отпустишь? Или что же это получается? Попал мне в руки какой-то несерийный образец этой самой ВП, причем работающий. Ну-ка, ну-ка, шампур бы мне с шашлычком. Бац, лежит на скамейке тарелка, на ней шампур с ароматным шашлыком, только что пожаренным, аж дымится еще. Еще пара огурчиков свежих в качестве закуски. Так в рот и просится. На вкус, замечательный, между прочим, шашлычок. Сам не заметил, как весь шампур умял. А может, это и не белочка. Ну не бывает же, когда белочку ловишь, таких натуральных ароматов. Шашлык, огурчики, кисель, цветы в букете. Значит, я и в самом деле попал. Мля. И что мне теперь со всем этим делать? В 91-м году, в чужой стране, без денег и даже самого паршивого Аусвайса, за пределы острова не выберешься, поскольку визу малолетнему мне никто не выпишет. Денег тоже нет, и взять их, только если с помощью призыва щучьего веления или трофейной ВП. К этим, с позволения сказать, родственничкам, как их именовал бородатый пердун, тоже не обратишься за помощью. Там меня, ну, то есть, мою здешнюю тушку, видать, давно привыкли чморить почем зря и называть желтым земляным червяком. Кстати, о птичках. Там, где жирный педофил попал под машину, какое-то шевеление наблюдается. Точно, помимо скорой еще и менты приехали. Ага, ясно, что-то большое в простыню завернули и на носилки положили. Не сдюжил, значит, кабан, в больницу поедет. Ну и по делам ему. А вот нифиг было за детьми по улицам в одном из подним с ремнем гоняться. Надо бы, кстати, в дом свинского семейства наведаться. За моральный ущерб Чевантис хаты спионерить. Говорил же мне этот пердун слабоумный, что де там якобы мой дом, вот и посмотрим, что же он моим обиталищем назначил. Осторожно, десятой дорогой, пробрался туда. Да, света в окнах нет, машина стоит, но возле нее уже суетится какой-то невыразительный субъект арабской внешности. Кивнул ему, мол, продолжай, я тут с тем же самым. Дверь открыл своим трофеем, закрыл тоже, чтоб ментов лишний раз не привлекать. В хате ни души, кабана, как я помню, увезли на прием к травматологу, пугало с поросенком тоже, значит, съехали. В прихожей, конечно, полный бардак, но свет есть и вода из крана течет. Поднимаюсь наверх, мда, комфортом себя хозяева явно не обделяли. Для размещения моей тушки выделили тот самый шкаф под лестницей, а сами в спальне спали по расширенной норме в 100 квадратов на душу. И, учитывая визгливые вопли пугало за то, что я что-то им должен был сделать, да еще и за даром, экспроприировать экспроприаторов. Приговаривая тихо СП, Эли ушел, называется, нашел, обшарил все шкафы и ящики. Одежки нормальной, конечно же, нету, одни свитера растянутые, в каких только рэпером ходить, бабские шмотки да костюмы 60 лохматого размера, видать, кабан их носит. Что ж, ничего не попишешь, придется играть роль беспризорника, даст бог, потом приоденусь. В конце концов, усилия были вознаграждены, в тумбочке под зеркалом нашел сверток здешних тугриков с портретом королевы Елизаветы II. Во как, граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Хотя местному аналогу А.С. Шпака они уже не понадобятся, а мне еще нормальные шмотки на них покупать. Было ваше, стало наше, прячу в карман. Глянул в зеркало, и чуть не сел на, простите, афедрон от увиденного. В зеркале отражается шкет максимум 10 годков от роду, брюнет, почему-то с зелеными глазами, на лбу. Зашибись, ясно виден бледный, заживающий, но еще заметный шрам в виде молнии. Такой особой приметой обладал только один персонаж из всех, кого лично я имел честь знать, хотя бы и заочно, то есть по прочитанным книжкам или просмотренным фильмам. И, значит, именно в его тушке я в настоящее время имею сомнительное удовольствие пребывать. Диагноз ясен. Приплыли, Вован, допился до того, что в тушку Гарика, который под цир, от слова под переехал, попутно вытряхнув из этой самой тушки все ее содержимое. То бишь самого Гарика. Даже памяти от прежнего, и то не осталось. Очки его круглые, кстати, мне и не нужны, я и так все превосходно вижу. Последствия попадания, что ли? Возможно. Судорожно начинаю вспоминать читанные когда-то мной книжки про похождения этого самого персонажа. Сочинительство взыскательных читателей означенных книжек, то бишь фанфики, тоже забывать не стоит. Там порой хорошие вещи были, знаем, читал как-то на досуге. Так, выходит, что этот относительно милый домик, где я в настоящее время сижу с намерением немного почистить от лишних ценных вещей, это домик опекунов Гарика, ну, каким его прописывали. Пугало в миру звать тетя Петунья Акабана-педофила, который от попытки слишком тесного общения со мной отправился в больницу, полагается именовать дядюшка Вернон. Поросенок, соответственно, это их сын Дадли, а тот дедуля, которого санитары увезли, тогда кто? Тот, в фиолетовом балахоне и на Пендельфа из «Властелина колец» похожий. Правильно. Поздравляем, Вован, ты отправил в дурку самого Дамблдора, который здесь считается главным светлым чародеем и имеет список заслуг длиннее его собственной бороды. А значит, трофейное изделие ВП – это на самом деле местная волшебная палочка из тех, которыми тут колдуют. Нехилое начало проживания в мире меча и магии нехилое. Всего пара часов, а главный местный клоун, то есть колдун, уже в палате номер 6 санитаров развлекает. Причем главный рабочий инструмент у него я того, затрофил. Теперь сам им пользоваться буду. Как говорил Конфуций, Сузай, он самый луций. Из того, что я помню, поскольку сейчас 91-й год, через месяц с небольшим Гарик, то бишь я, должен пойти на учебу в школу чародейства и волшебства под названием Хогвартс, что стоит где-то в далеких шотландских горах. Там он встретит неотесанного чурбана, хулигана и тунеядца по имени Рон Уизли, а также законченную ботаничку и зануду по имени Гермиона Грейнджер, которые неведомо с какого перепугу станут его лучшими друзьями. Причем настолько лучшими, что сам Гарик в конце 7-й книжки женится на сестре этого самого Рона, с понтом других девушек там не было. А может, и не подружится, и не женится. Ты ж сам теперь, Вован, в главной роли всего этого безобразия, а значит, тебе самому решать, с кем дружить, а кого посылать куда подалее, а также, на каких девушек смотреть, за какими ухаживать, а каких в упор игнорировать. Канону следовать незачем, уж больно кислый он был, особенно в конце. Впрочем, одно главное отклонение уже есть, в тушке Гарика не сам Гарик, а второе, так это то, что в оригинале Дамблдор в дурку таки не попадал, и рабочего органа его никто не лишал в процессе.